Глава 9. Мелкое дело Евгения Гамова. Этим поступком он вышагнул из границ Бога. Бог безграничен. Да, но там, где есть подлость, его нет. Из дневника невернувшегося Шныра. После обеда к Рине подошел Вовчик и спросил. «Мать, ты в Копытово случаем не собираешься? А то мне осла надо к писателям вести, а продукты одному не дотащить». Рина, хотя и обиделась немного на мать, в Копытово собиралась. Кузепыч попросил ее купить 20 лампочек по 60 ватт. А Окса? Она еще из города не вернулась. Так ты идешь? Хорошо. Только ты мне в Копытово напомни про лампочки. Идет. Только ты мне самому перед этим напомнишь, про что я тебе должен напомнить, согласился Вовчик. Он заскочил в пегасню и вывел из нее ослика-фантома. Сам Вовчик шел по тропинке, а ослик лениво трюхал рядом по снегу. Изредка нюхал снег и фыркал. Рина обнаружила, что фантом лезет, как перина, и, сжалившись, смахнула с его крупа висевший клок шерсти. Результат был очень предсказуем. Уже через минуту она сидела на корточках и, вырывая из блокнота страницы, торопливо строчила. «Маркиз де Грац, кавалер ордена Серебряного шлема, покровитель летающих фей и первооткрыватель грозного животного элефант подошел к принцессе Эмилии. «С вас поцелуй, сударыня», — сказал он. «Договоренность от 5 мая сего года». Принцесса Эмилия пунктуально заглянула в записную книжку. «Хм, действительно, была такая. А подвиг? Вы его совершили?» — строго спросила она. «Айн момент». Маркиз де Грац достал из сумки что-то огромное и зубастое. Это была отрубленная голова ужасного людоеда. Принцесса Эмилия охнула и прижала руки к груди. «За что вы его так?» — спросила она слабеющим голосом. Маркиз де Грац деликатно кашлянул. Голова людоеда, просыпаясь, открыла глаза. «Он меня победил! С вас поцелуй!» — сказала она. «Я не отказываюсь, но пусть он не смотрит», — смущаясь, потребовала принцесса. Маркиз де Грац отвернул голову людоеда к стене. «Давай скорее, а то будешь за второй час проката платить», — разглядывая цветочки на обоях, поторопила голова людоеда. Принцесса Эмилия притворилась, что ничего не услышала. Пока Рина строчила, Вовчик терпеливо топтался с ней рядом. Потом, о чем-то вспомнив, достал телефон и позвонил Окси. Продолжая писать, Рина слышала, как Вовчик сурово спросил. «Когда ты будешь?» «Я совсем близко», — уклончиво отозвалась Окса. «Я не спрашиваю, близко ты или далеко. Я спрашиваю, когда ты будешь?» «Я в двух шагах». «В двух шагах от меня дерево. Ты что, на дереве?» «Нет, я в электричке». «А почему не слышно, как она стучит?» «Ну, я почти в электричке». «И когда ты будешь?» «Да я уже еду, говорят тебе». «Сосредоточься на вопросе. Когда?» «Ответ должен содержать время». «Ну, через час», — сказала Окса. Вовчик вздохнул. Час в понимании Оксы — это было 4 часа нормального человеческого времени. Вовчик посмотрел на пишущую Рину и, усмехнувшись, поднес трубку к ней поближе, чтобы Окса успела услышать ее бормотание. И Окса услышала. «Кто рядом с тобой?» Сразу среагировала она. «Я один», — сказал Вовчик. «Я слышала женский голос. Тебе показалось. Прости, плохая связь. Телефон почти разряжен». Вовчик повесил трубку. Окса перезвонила еще раза 4, потом еще 4 и еще, но он не снял. «Вот теперь она точно не будет нигде задерживаться», — довольно сказал Вовчик, созерцая в телефоне количество пропущенных вызовов, которых было уже больше 10. «Сними трубку», — потребовала Рина. «Ни в коем случае. Сейчас нельзя снимать», — отказался Вовчик. «Почему?» «Потому что она звонит, чтобы со мной насмерть поругаться. Без звонка же у нее ничего не получится. Нужен, понимаешь, факт ссоры. А тут его нет». И Вовчик, очень довольный собой, направился к воротам. Рина, уже закончившая писать, сунула блокнот в карман и поспешила за ним. По пути она представляла, что вот какое-то государство хочет объявить войну соседнему государству, а другое государство не принимает посла. И вот посол прыгает перед запертой дверью, мокнет под дождем и мерзнет. Пытается написать «Вам объявлена война» на бумажке и подсунуть под дверь. Но бумажка не просовывается, а дождь размывает чернила. С той же стороны двери стоят министры и король и тихо хихикают, дожидаясь, пока посол ушлепает ни с чем, так и не объявив войны. Пока они шли до ворот, Окса вызывала Вовчика еще раз 6. А потом звонки неожиданно прекратились. «Ага, сейчас она перезванивает маме», — деловито сказал Вовчик. «Чьей? Твоей? Зачем ей моя мама? Своей маме. Надо же ей хоть кого-нибудь накрутить, пока она вспоминает, как ей зарядить Сирина для экстренной телепортации. А он у нее разряжен? Разумеется. Иначе она давно бы свалилась нам на голову». Вскоре они шли уже по Копытово. На окраине Рине попалась на глаза сараюшка, из трубы которой сочился дым. Вокруг сараюшки, отыскивая годный к сжиганию мусор, ходила женщина с испитым опухшим лицом. Рина встречала ее в Копытово и раньше, но почему-то считала, что она бездомная. Впрочем, возможно, так оно и было, потому что сараюшка на окраине Копытово едва ли кому-то принадлежала. Запомнила же эту женщину Рина потому, что у нее был пес, крупная приблудившаяся дворняга, умнейшая собака. Они вместе и спали, и ели. Несколько раз Рина видела, как женщина, допившись до бесчувствия, спит на скамейке у остановки. А собака ее греет и угрожающе ворчит, когда кто-то подходит. Вот и сейчас она собирала щепки, а пес ходил за ней, как привязанный. «Видишь эту собаку?» — спросила Рина у Вовчика. — Ну, она управляется глазами. И общение у них вообще на невербальном уровне. Просто единый организм. Мне кажется иногда, что ее ангел-хранитель превратился в собаку. Вовчик что-то невнятно пробурчал, пытаясь протащить заупрямившегося фантома в дыру забора и этим сократить путь. Осторожный фантом, не любящий ни стандарта, в дыру не пошел. И пришлось обходить метров за 200 по известному ослику маршруту. Фантом не любил неожиданностей. Минут через 10 они были уже у подъезда писательского дома. Здесь Вовчик остановился и деловито огляделся. «Так», — пробормотал он, — «осла взяли, рюкзаки для продуктов взяли, сами себя взяли. Ну, топаем». Он открыл подъездную дверь и пропустил вперед фантома, который привычно затрюхал по ступенькам, поочередно останавливаясь у каждой квартиры. В большинстве случаев им открывали без звонка. Писатели как-то неуловимо ощущали приближение ослика. Одни бросались его гладить сразу. Другие долго мялись и блеяли, притворяясь, что пишут сами, а их интерес к крылатому копытному носит сугубо природоведческий характер. С писателями Вовчик вел себя без церемоний. Сказывался большой опыт общения и знания контингента. Подходил и, решительно дернув дверцу холодильника, заглядывал внутрь. При этом Рина всякий раз вспоминала шныровскую пословицу: «Дайте мне заглянуть в ваш холодильник, и я расскажу вам, кто вы». Опыт Вовчика простирался так далеко, что он ухитрялся усмотреть даже то, что было упрятано очень далеко. «Это что там у вас из пакетика торчит? Майонезик, изволите видеть?» С готовностью отвечали ему пишущие прозаик. «Нет, другое. Такое вот красненькое. Не икра, нет?» «Что вы! Какая икра в наше кризисное время? Это кетчуп!» — блеял писатель, ухитряясь одновременно жадно тискать шею осла. Вовчик деловито хмыкал и, прихватив кетчуп, сгружал в рюкзак консервы. Причем нередко внимательно проверял дату. Не у всех, но у некоторых проверял. «А то есть тут некоторые хитрые», — намекал он грозно, и писатели смущенно опускали глаза. Потом Рина с Вовчиком поднимались на следующий этаж. «Кто там?» — пугливо спросили из-за обитой кожзаменителем двери. «Осел», — простуженно сказал Вовчик. За дверью задумались, потом пропищали. «Хорошо, возможно, я вам открою. Только проводите его быстрее, чтобы не было сквозняка». Вовчик шепнул на ухо Рине: «Вечно с ним так. Без двух шапок на улицу не выйдет, а пишет про спецназ. Как-то почитали его с Оксой, так едва в живых остались. На каждой странице треск позвоночников и разрывы снарядов». В квартире напротив обитала грузная дама, курящая трубку. Она опустилась перед осликом на колени и, обняв его за шею, пророкотала басом: Ну, здравствуй, друже. Поможешь с финалом романа? Вовчик открыл холодильник. В холодильнике у дамы был только холод. А где еда? В прошлый раз хоть вареная картошка была, спросил он, но робко, потому что даму с трубкой, видимо, побаивался. Увы, дорогой мой, я ее съела. В каждом писателе и актере живет противный капризон. Ему очень трудно быть хорошим человеком. Ну все, прочь-прочь, уводите осла. Мой роман, кажется, дозрел. На четвертом этаже ослик-фантом, привычно толкнув мордой незапертую дверь, прошел в квартиру и, обжевывая висевшие пузырями обои, направился на кухню. Рина и Вовчик следовали за ним. По кухне в тельняшке бегал писатель Иванов, дергал себя за бороду и очень пугал своего соседа, толстенького положительного поэта Лохмушкина, пальцы у которого были похожи на перевязанные веревочкой сосиски. Не верилось, что это автор трепетных стихов, каждая строфа в которых как обнаженный нерв. Иванов козликом скакал по кухне и, почесывая поочередно то бороду, то мохнатую грудь под тельняшкой, вопил. «Значится так, Лохмушка, делай ему заловки. Эту вот коробку подпираем палкой. Под коробку кладем морковь. Муза истории Клио сунется за морковкой, а мы ее чпок коробкой. Она, конечно, трепыхаться начнет, а мы ей цыц, возжелала морквы неверная, трепещи. Не трогай коробку, она из-под нового принтера», — пискнул Лохмушкин. «Руки прочь. Думаешь, я себе эту музу оставлю? Воинову подарю. Он хорошо пишет, но сюжеты у него рассыпаются. А это у нас что?» «А то ты холодильник не узнал», — безнадежно сказал поэт. «Правильно, Лохмушка. В него мы запрем мельпомену. Только она полезет за сардельками, а мы ее чик и прихлопнули. Только сардельки должны быть отгрызены, чтобы мельпомена ничего не заподозрила». Писатель Иванов отгрыз крепкими зубами половину сардельки и мигом проглотил. Поэт ужаснулся. «Что ты делаешь, безумец? Зачем ты ешь сырые сосиски? Для искусства ничего не жалко. А тебе мы поймаем эфтерпу. Пусть муза поэзии штопает носки. Мы бы и терпсихору отловили. Но куда она тебе с твоим плоскостопием?» Тут Иванов увидел ослика и с воплями кинулся его обнимать. Лохмушкин стоял рядом и, отворачиваясь к окошку, робко трогал фантома мизинчиком, зачем-то шепча «Кис-кис». Вовчик озирался и, к удивлению Рины, почему-то медлил складывать в рюкзак консервы. «А где? У вас же вроде еще один был. Пишущий?» — спросил он. Лохмушкин и Иванов переглянулись. Иванов стал серьезным, и его лицо даже ухитрилось приобрести мудрое выражение. «На пятый этаж переехал. Сам захотел. Мы к нему ходим каждый день. Неважно, там все. Умирает он». «Как умирает?» — не поняла Рина. «Как все люди умирают. Ему остался месяц, ну, от силы полтора. И вот он переехал на пятый этаж, сидит в четырех стенах и, как дикий, дописывает какой-то роман для умирающей девушки, боится не успеть высказать что-то очень важное, чтобы она прочитала. И девушка умирает. Что, тоже через месяц?» — ошеломленно спросила Рина. Для нее это звучало как бред. Но где-то в глубине бреда безошибочно определялась правда. Иванов махнул рукой. Было заметно, что он не хочет это обсуждать. А Лохмушкин, тот вообще едва ли не за холодильник спрятался. «Нет, там не то чтобы через месяц. Там непонятно. Может, и обойдется», — неохотно сказал Иванов. «В общем, сложно все. Зайдите к нему». «А как этого писателя зовут? Ну, который умирает?» — спросила Ирина, поднимаясь вслед за осликом на пятый этаж. Она испытывала странную робость и старалась подниматься как можно медленнее. «Воинов», — сказал Вовчик, всех тут знавший. Он немного помялся у дверей, набираясь храбрости, кашлянул в ладонь и позвонил. Им открыл высокий человек, тоже бородатый, как и Иванов. Только у Иванова борода была дикая, растущая одновременно и из шеи, и из носа, и из ушей. А у Воинова бородка была слабенькая, реденькая, точно сплетенная из отдельных ниточек. К удивлению Рины, Воинов не выглядел умирающим. Он не лежал в кровати, и к нему не вели капельницы. Он стоял, опираясь на палку, и смотрел на них. Ощущалось, что стоять ему тяжеловато, но не настолько, чтобы на лице отражалось какое-то героическое преодоление. «Осла я гладить не буду», — сказал он, отступая чуть назад, потому что фантом потянул к нему морду, проверяя, нет ли в карманах чего вкусного. «Почему?» — спросил Вовчик разочарованно. Ему хотелось сделать для Воинова что-то хорошее. «Потому что осел — это другое», — тихо сказал Воинов. «Раньше гладил, а теперь понял, что осел — это совсем-совсем иное. Может, он и неплох, но для чего-то самого важного он абсолютно не подходит». Он повернулся и пошел в комнату. Дверь в нее была прикрыта. Не удержавшись, Рина заглянула и увидела стол. На столе компьютер с большим плоским монитором, клавиатура, кофе, много разбросанных бумаг и лекарств. «Вы тут работаете?» — спросила Рина, хотя это было абсолютно очевидно. «Ну да». «А флешка? Вы сохраняете на флешку?» «Зачем?» «Ну, жесткий диск может полететь. Пропадет все». «Да нет», — ответил Воинов рассеянно. И, перевернув клавиатуру, подул, вытряхивая крошки. «Когда-то сохранял, трясся, суетился, а теперь нет. Писатель должен быть готов писать вилами по воде или пальцем по песку. Если хотя бы на миг усомнишься, что это не так, то все. Смерть. Радость творчества. Это когда пишешь вилами по воде и не боишься, что это исчезнет. Ну, все, уводите осла. Если что-то будет нужно, вы это скажите», — крикнул Вовчик уже с лестницы. «Хорошо», — рассеянно отозвался из комнаты Воинов. Ощущалось, что он уже сидит за столом и печатает. Вовчик и Рина вышли из подъезда. Рина кренилась под тяжестью перегруженного продуктами рюкзака. «Вот она, жадность! Зачем ты набрала столько гречки?» — укорил Вовчик, подпрыгивая, чтобы утрамбовать свой не менее увесистый рюкзак. «Я набрала гречки? Не ты, я?» — вскипела Рина. «А кто?» «Хотя и писатели тоже хитрые. Небось, черные икры никто не сунул, только баклажанную. Ладно, давай перегрузим, а то ты сейчас по уши в асфальт уйдешь». И, смилостивившись, Вовчик наполнил продуктами громадные карманы, с двух сторон крепко пришитые к попоне ослика-фантома. Ощущалось, что у Наста и Вовчика вопрос доставки продовольствия в шныр продуман в деталях. «Я тебе должен был про что-то напомнить, только я забыл про что», — вдруг сказал Вовчик. Некоторое время оба вспоминали, а потом вспомнили, что надо купить лампочки. «Кажется, 10 по 100 ватт или 100 по 10 ватт», — засомневалась Рина. «Темень, по 10 ватт не бывает», — заявил Вовчик. «Давай я сам куплю. А ты, осла, в шныр веди. Захвати мой рюкзак». И он умчался. Рина оценила его хитрость. Куда приятнее идти в шныр налегке с несколькими лампочками, чем тащить 2 рюкзака и вести осла, который, несмотря на свою крылатость, характер имеет вполне соответствующий. Рина попыталась остановить Вовчика. Да куда там? Делать нечего. Пришлось связывать рюкзаки между собой и грузить на фантома. Пока она его навьючивала, несколько раз ей пришлось о него очень основательно потереться. И теперь ей бредилось романом на греческую тему. «Где-то тут был троянский конь. Никто не видел?» — спросил хитроумный Одиссей, разглядывая 4-метровый след от ноги Титана. Царь Агамемнон поправил шлем. «Нету больше коня», — сказал он. «Ну тогда я пошел к жене. Спешить не буду. Лет через 9 дойду», — сказал Одиссей. Нагруженный ослик заупрямился, отказываясь трогаться с места. Но Рина перехитрила его морковкой, которую привязала к палке, а палку привязала к спине ослика так, чтобы он видел морковь, но не мог до нее дотянуться. Тот же метод, что и с гавром. Чем одурачишь гиелу, тем проведешь и ослика. Фантом пытался угнаться за морковью и бодро трюхал в нужную сторону. Рина была на полпути в шныр, когда фантом резко скакнул в сторону и, пытаясь взлететь, захлопал куцыми крылышками. Рина едва удержала его, повиснув у него на шее. Попутно она вскинула голову и увидела белые животы, раскинутые крылья с розовыми прожилками. «Аль, Гамов, убью!» — крикнула она, грозя в небо кулаком. Молодой человек, сидящий на спине у гиелы, махнул рукой. В следующую секунду он развернул Аля и, соскользнув с его спины, спрыгнул, гимнастически застыв на полусогнутых ногах. В правой руке у него был арбалет, за спиной рюкзачок. свистнул, и Аль послушно унесся, напоследок не удержавшись и задев фантома кожистым крылом. Ослик шарахнулся. Рина опять повисла у него на шее. Хорошо, хоть на творчество ее больше не пробивало. Видно, не до того было. «Зачем ты напугал осла? Он все консервы по лугу раскидал». «Я не пугал. Это все Аль», — возразил Гамов. «Ну, разумеется. А вот и не Аль. Ты виноват. Всегда виноват. И во всем!» — крикнула Рина. Принц красоты чуть поклонился. «Прекрасно сформулированная жизненная позиция. Все заранее виновные найдены. Имеется ангел в количестве одного экземпляра и тиран, тоже в количестве одной штуки. Из тебя выйдет прекрасная жена. Ты умеешь готовить блинчики?» — спросил он. «Тебе? Блинчики? Сковородкой по балде. Это запросто. Как я вижу, все кулинарные нюансы ты тоже продумала. Видно, на ужин у нас будет что-то другое», — сказал Гамов. И, неожиданно о чем-то вспомнив, выпрямился, как солдатик. «Я к тебе по делу. От имени уважаемого Дионисия Белдо имею честь пригласить тебя на день рождения его кота», — произнес он с клоунской торжественностью. «Куда пригласить? У кого день рождения?» — ошалела Рина, с трудом сдерживаясь, чтобы не покрутить у виска пальцем. «День рождения кота — это, конечно, повод. Дионисий Тигранович не умеет встречаться просто так. Ему нужен вечный праздник, вечный круговорот. Сколько раз я у него обедал, и всякий раз оказывалось, что мы видимся в крайне неслучайный день. То где-то родилась сверхновая звезда, то не вовремя зацвел вещий кактус, то именно сегодня Юлий Цезарь сказал своим легионам речь, с которой начался новый виток истории». Гамов говорил бодро, весело. Ощущалось, что он искренне рад видеть Рину. Но вместе с тем Рина улавливала в нем и нечто другое. Какую-то неприятную затаенность. Точно он принес за пазухой камень, и этот камень, тяжелый и мокрый, лежит сейчас у него под комбинезоном. «Кот родился у Белдо. Ды-ды-ды, до-до-до!» — ускоряя его, сказала Рина. Невольно это вышло в рифму. То, что она повисла недавно на шее у осла, не прошло даром. «Точно!» — с облегчением признал Гамов. «И поздравлять его придут все. И Гай, и все Третиля, и Альберт Федорович!» «Альберт Федорович» Гамов произнес с такой значительностью, что Рина не сразу поняла, о ком идет речь. Потом разобралась и нервно фыркнула в нос. «Спасибо, хоть меня не назвал Анной Альбертовной», — подумала она. От одного звучания этой Анны Альбертовны ей становилось тошно. Почему-то сразу представлялась громадная Матрона, которая ест торт и роняет крошки себе на бюст. «И где будет мероприятие?» — спросила она. «Наберешь номер, тебя встретят и довезут», — сказал Гамов. В руку Рине сама собой прыгнула маленькая твердая карточка. На ней был только телефон и маленькая эскизно начертанная машинка. Ни имени водителя, ничего. «Завтра в 9 вечера. Выезжать надо не позже 7, — сказал Гамов. «А если позже, тогда что? Кот обидится?» — спросила Рина. «Кот-то, может, и не обидится», — уклончиво отозвался принц красоты. Рина усмехнулась. «Кажется, Гамов всерьез считает, что она поедет. Пусть обижается. Зачем я нужна Белдо?» Гамов ответил не сразу. Видимо, и сам толком не знал, только догадывался. «Думаю, ты нужна не Белдо. Но, уверяю, никакая опасность тебе не грозит. После окончания мероприятия тебя вернут в шныр». Рина заявила, что возвращать никого не придется, потому что она не поедет. «Почему?» — удивился Гамов. «Я же говорю, ничего не грозит. Если бы тебя собирались схватить, схватили бы уже сейчас. Смотри!» На что-то показывая, он вскинул вверх палец. Рина увидела двух берсерков на гиелах, которые кружили в небе метрах в 100 над ними. Фантом, беспокоясь, приплясывал на месте. Рина всмотрелась в берсерков, пытаясь понять, не Тили ли это. «Нет. Кеша и Паша громоздкие, а эти легкие, поджарые, как жокеи. Кажется, из лучшей четверки берсерков». «Все равно не поеду», — сказала Рина. Гамов вздохнул. «Отказываться нельзя. На случай, если ты откажешься. Белдо просил намекнуть тебе, что...» Принц красоты замялся. «Договаривай», — мрачно велела Рина. кавалерии и вообще всем шнырам скажут, что ты дочь, сама знаешь кого. Рина вцепилась ослику в повод. Это что, шантаж? Да, признал Гамов, чистейшей воды. Только, как ты догадываешься, шантажирую тебя не я. Несколько мгновений Рина пристально смотрела на него, а потом повернулась и, обходя Гамова, занимавшего дорогу, зашагала по глубокому снегу. Ослик тащился за ней. Его подковы продавливали в мокром снегу отпечатки, быстро наполнявшиеся водой. Ботинки Рины, в отличие от копыт фантома, заметных следов не оставляли. Они выбрали иной путь борьбы с жидкостью и увлеченно засасывали ее в шерстяные носки. «Так какой твой ответ? Что им передать?» — крикнул Гамов. «Пусть говорят кавалерии, что хотят. Если они поймут, что на меня можно давить, в следующий раз потребуют пронести в шныр антизакладку или еще что-нибудь. Я не пойду. Лучше брошу шныр». Гамов догнал Рину и схватил фантома за уздечку. Хитрая Рина мгновенно ослабила руку, перестав тянуть повод к себе. Ослик ткнулся мордой Гамову в живот. На мгновение принц красоты застыл с вытаращенными глазами и отчетливо произнес. Десантник Аполлонов хлюпнул разбитым носом, сплюнул и вытер саперку о траву. «А говорили, Ахилл, Ахилл, помахай мне тут еще пяточками!» — проворчал он. Рядом дрожал уцелевший Гектор. Аполлонов набросил ему на плечи плащ и сунул в руку флягу. «Молодец, что позвал! Русские своих не бросают!» — сказал он. «Фамилия у десантника неважная. Погладь осла еще!» — предложила Ирина. Гамов уныло кивнул. Его глаза мало-помалу прояснялись. «Послушай», — сказал он Рине, — «все это, конечно, очень здорово. Никуда не ходить, бросить шныр. Но, в конце концов, день рождения кота еще не вселенская трагедия. Если ты не пойдешь, это плохо скажется на твоем отце. Гай и так его недолюбливает». Рина задумалась. Сколько раз она говорила себе, что ей все равно, что будет с Долбушиным, но... «Хорошо, передай своим хозяевам, что я буду», — сказала она. «У меня нет хозяев», — рассердился Гамов. Рина недоверчиво посмотрела на него. «Что, правда, что ли?» «Я так и поняла. Они мне не хозяева, просто я выполняю свою работу», — сказал Бобик, и Палаев полез в будку. «Не думай, что мне приятно было браться за это поручение. Но если бы я отказался, вместо меня отправили бы берсерка. И чем бы все закончилось? Ты горячая, а берсерки все больные на голову. Ты бы схватилась за шнеппер, а не за топорик. И все», — сказал Гамов. Рина вспыхнула. Лучше бы он не оправдывался. Есть такие честные благородные люди, которые в последний момент потихоньку сливают. Гамов, кажется, из этой компании. «Значит, ты мне одолжение сделал? Знаешь что? А не послать ли тебя?» — сказала она, отчетливо выговаривая слова. Лицо у принца красоты вытянулось. — По мелкому, но важному делу, — договорила Рина. Гамов отпустил повод, повернулся и, увязая в снегу, пошел к дороге. Его прямая спина выглядела зашкаливающе благородно. Просто гусарский поручик, бросивший вызов всему свету. Умница, мальчик. Правильная тактика. Когда на тебя злятся, выгоднее всего самому притвориться оскорбленным.